Однако следующим утром случилось непредвиденное. Заглянув в таверну «Золотой лебедь», Вольфганг из Амальфи получил там с полдюжины кинжальных ударов. Бедняга испустил дух еще до того, как сэр Тустен узнал о происшествии. С болью в сердце услышал эту новость Эдмунд. Он сознавал свою ответственность за случившееся. Немедленно вызвав Герта, он велел ему облачиться в рубашку из стальных колец, которую подарил графу Боэмунд. «Распусти слух», — наставлял оруженосца Эдмунд, — «что вскоре ты отправишься в Хризополь навестить моего боевого коня. Затем, когда саксонцы из охранников Бардаса будут сменяться, затеряйся среди них и жди возможности улизнуть. Будь осторожен, при необходимости настойчив и никогда не забывай, что от твоих действий зависит честь рода Монтгомери. Да направит твой путь наш Господь Иисус Христос». Две ночи спустя после отъезда Герта Эдмунд, вопреки предостережениям бывшего констебля Сан-Северина, настоял на своем посещении мастерской оружейника, чтобы проверить, как идет работа по изготовлению для него нового шлема со съемной носовой планкой. Такие шлемы носили туркополы. Только здесь Эдмунд понял, что преодолеть гнетущую тревогу за судьбу Герта Ордуэ можно только занявшись каким-нибудь делом. Успокаивало лишь то, что саксонский оруженосец не вернулся обратно. К тому же доносчики графа Мориса Склера не слышали, чтобы какой-нибудь светловолосый юноша из числа варваров был найден мертвым. На завтра было запланировано посещение франкского войска, которое в канун Рождества прибыло в пригород Константинополя, Перу. Сэр Тустен, Эдмунд и граф Морис с эскортом намеревались нанести визит военачальнику франков в их лагерь на противоположном берегу Золотого Рога. Поговаривали о каких-то странных огненных вспышках среди потрепанных франкских палаток. Эти вспышки видели по вечерам и предполагали, что в кузницах что-то делают с раскаленной сталью. С башни, завершающей стену города, Эдмунд не раз с волнением наблюдал за водной гладью рога, настоящий лес, пик и копий с белыми вымпелами крестоносцев. Идея выехать из города вместе с графом Морисом была превосходной. В качестве главного поставщика граф должен был вести переговоры с руководителями франков о закупках ими продовольствия и фуража. Эдмунд направил коня в узкую, мощенную булыжником улицу. Медленно проезжая в сгустившихся сумерках мимо домов зажиточных купцов, он думал о Розамунде. Последние дни она была такой озабоченной и хмурой. Может, сестра разделяла чувство стыда, охватившее брата? Не верила в успех миссии Герта? Почему Розамунда отклонила второе, еще более настойчивое приглашение Дрога из Четрара? Брат вспомнил свой разговор с сестрой. На третий раз улыбнулась Розамунда, аккуратно подшивая кожаный на затыльник подшлемника брата. Я, быть может, выполню желание этого неукротимого ломбардца. Если ты станешь ему потакать, дорогая сестра, он снова начнет приставать к тебе со своими домогательствами, — сказал Эдмунд. Этот горячий парень вполне заслуживает прозвище «Дикий вепрь». «Вепрь?» Эдмунд снова вспомнил предостережение юродивого. «Как он тогда сказал, льва и орла, леопарду? Не стоит опасаться. Но вепрь и соловей приближают его погибель». Мог ли Гедеон из Тарсуса действительно предвидеть будущее? Чепуха. Полнейшая чепуха. И все же он упоминал вепря, который, конечно, мог стать причиной его гибели под стенами Сан-Северино. Граф проезжал мимо какого-то тупика, когда оттуда донеслись беспорядочный топот ног, грубая брань и знакомые скрежещущие звуки ударов клинка о клинок. Направив коня в тупичок, бывший граф Арендельский увидел высокого молодого человека. Он был облачен в белое с красной окантовкой одеяние византийского патриция, на которого наседали 6 или 8 наемников. Совершенно пьяные они замахивались на него дубинками и кинжалами, в то время как тонкий меч отбивающегося юноши мелькал с поразительной быстротой. «На помощь!» — позвал молодой византиец, медленно отступая к дверному проему. Эдмунд без колебаний выхватил меч и ринулся в тупик. Граф навис над длинноволосым парнем в желто-голубом плаще так быстро, что тот еще не успел осознать опасность. Нападавшие неожиданно быстро развернулись, готовые во всеоружии встретить Эдмунда. Клинок Эдмунда опустился, и граф увидел ярко-красную струю, хлынувшую из шеи северянина. Однако в тот же миг один из наемников прыгнул ему на спину и буквально вырвал его из седла. Поднявшись кое-как на ноги, Эдмунд ударил ближайшего врага. Граф уже готовился нанести третий удар по беснующимся фигурам в крылатых шлемах, когда почувствовал пронизывающую боль в правом боку. Следующий удар дубинкой по стальной шапочке, которую он носил под остроконечной шляпой и закрашенной в голубое кожи, заставил графа зашататься. Словно пораженный ударом ножа бык, англо-норман рухнул на колени, перевернулся и без сознания завалился на грязную мостовую тупика.